Она сидела у окна, заснеженные поля Подмосковья плыли навстречу поезду, а потом их заслонил какой-то грузовой состав, догнавший электричку. На платформах грузового состава были укрыты брезентом армейские тягачи и гаубицы, и на каждой из этих платформ сидело по солдату сопровождения. Они были в полушубках и прятались от встречного ветра за станинами гаубиц или в кабинах вездехода. Состав стал обгонять электричку. Соня опустила глаза к книге. «Сумасшедший! Он же убьется!» — громко сказала вдруг женщина, сидевшая рядом с Соней. Соня удивленно взглянула на нее, потом, проследив за ее взглядом, посмотрела в окно. На платформе воинского эшелона, обгоняющего их электричку, размахивая руками и что-то крича, бежал солдат. Он бежал назад к концу платформы, потом перескочил на следующую и оказался напротив окон Сониного вагона. И она увидела, кто это. Это был Мурат. Воинский состав вдруг сбавил скорость, или наоборот, электричка пошла быстрее. Но, так или иначе, грузовая платформа с Муратом вдруг стала отставать. На ней, подавшись всем телом вперед, стоял Мурат, безмолвно смотрел на Соню. А она смотрела на него, ничего еще не соображая, не понимая, как он тут оказался. Они видели друг друга какую-то секунду-две, а потом воинский эшелон стал отставать, и Сонин вагон унес ее от Мурата. По платформам, перебираясь через тамбуры и буферные сцепления, на платформу Мурата пришел старшина. «Расул», — сказал он, — «за самовольную отлучку с боевого поста два наряда вне очередь». «Хорошо», — сказал Мурат, сидя на станине гаубицы и глядя вслед укатившей электрички. «Что хорошо?» — разозлился старшина. «Как отвечаешь?» «Есть два наряда вне очереди», — безразлично сказал Мурат, не отрывая взгляда от клубящегося за хвостом электрички снега. Старшина сел рядом с ним на станину, спросил: «Ты кого там увидел?» «Никого», — пусто ответил Мурат. Он уже не видел электричку, она скрылась за поворотом, а воинский эшелон плелся еле-еле, ожидая, видимо, зеленого светофора. «Чокнутый ты, что ли?» — сказал старшина. «Ага», — сказал Мурат. Тут по их составу пронеслась судорога резкого рывка. Наверное, их составу дали зеленый, и машинисты перевели контроллер на полный вперед. Состав стал набирать скорость. Мурат грустно глядел на замелькавшие рядом домики приближающейся станции. Воинский состав подошел к станции на полной скорости и, не сбавляя ее, мчался дальше без остановки. И вдруг на пустом перроне Мурат увидел Соню. Она стояла одна на пустом заснеженном перроне, мимо нее мчался громыхающий воинский состав. «Соня!» — заорал Мурат, срываясь с места. «Соня!» Она увидела его, но в то же мгновение его платформа промчалась мимо. Старшина успел схватить Мурата за рукав полушубка, но Мурат вырвался, побежал по платформе назад, перескочил на следующую платформу и помчался по ней, огибая орудие и крича: «Соня! Соня!» Где-то на третьей или четвертой платформе солдаты все же схватили его, повисли на этом обезумевшем мальчишке. «Соня!» Он рвался у них из рук и вдруг, сорвав с головы шапку, бросил ее на проносившийся возле платформы перрон. Таким она и запомнила его. Уносящимся на воинской платформе с непокрытой головой, Два солдата держат его за плечи.